Смерть Долгушева. Завесы боя продвигались к городу. В полдень пролетел мимо нас Карачаев в черной бурке, опальный ночди в 4, сражающийся в одиночку и ищущий смерти. Он крикнул мне на бегу: «Коммуникации наши прорваны! Радзивиллов и Броды в огне!» И ускакал, развивающийся, весь черный с угольными зрачками. На равнине гладкой, как доска, перестраивались бригады. Солнце катилось в багровой пыли, раненые закусывали в канавах. Сестры милосердия лежали на траве и вполголоса пели. Афонькины разведчики рыскали по полю, выискивая мертвецов и обмундирование. Афонька проехал в 2 шагах от меня и сказал, не поворачивая головы: «Набили нам ряжку, 2×2. Есть думка, за ночдива смещают. Сомневаются бойцы». Поляки подошли к лесу в верстах в 3 от нас и поставили пулеметы где-то близко. Пули скулят и взвизгивают. Жалобы их нарастает невыносимо. Пули подстреливают землю и роются в ней, дрожа от нетерпения. Вытягайченко, командир полка, храпевший на солнцепеке, закричал во сне и проснулся. Он сел на коня и поехал к головному эскадрону. Лицо его было мятое, в красных полосах от неудобного сна, а карманы полны слив. «Сукиного сына!» — сказал он сердито и выплюнул изо рта косточку. «Вот гадкая канитель! Тимошка, выкидай флаг!» «Пойдем, что ли?» — спросил Тимошка, вынимая древко из стремян, и размотал знамя, на котором была нарисована звезда и написано про 3-й интернационал. «Там видать будет!» — сказал Вытягайченко и вдруг закричал дико: «Девки, седай на коников! Скликай людей эскадронные!» Трубачи проиграли тревогу, эскадроны построились в колонну, из канавы вылез раненый и, прикрываясь ладонью, сказал Вытягайченко: «Тарас Григорьевич, я есть делегат. Видать, вроде того, что останемся мы». «Отобьетесь», — пробормотал Вытягайченко и поднял коня на дыбы. «Есть такая надея у нас, Тарас Григорьевич, что не отобьемся», — сказал раненый ему вслед. «Не конюч», — обернулся Вытягайченко, — «небось не оставлю». И скомандовал повод. И тотчас же зазвенел плачущий бабий голос Афоньки Беды, моего друга: «Не переводи ты с места на рыся, Тарас Григорьевич, да его 5 верст бежать! Как будешь рубать, когда у нас лошади замаренные? Хапать нечего, поспеешь к Богородице груши околачивать!» «Шагом!» — скомандовал Вытягайченко, не поднимая глаз. Полк ушел. «Если думка за ночдива правильная, — прошептал Афонька, задерживаясь, — если смещают, тогда мыли холку и выбивай подпорки, точка!» Слезы потекли у него из глаз. Я уставился на Афоньку в изумлении, он закрутился волчком, схватился за шапку, захрипел, гикнул и умчался.